слышу дурацкую болтовню. Напоминает кого-то знакомого. Немного поворачиваюсь, чтобы посмотреть в другую сторону. Это Лысый, по связям с общественностью. Лицо набрякшее. Больные еще всегда спорят, почему оно набрякло. «Я бы сказал, что носит», — спорят они. А я скажу, «Нет, ты когда-нибудь слышал, чтобы мужик носил?» «Это да, но ты когда-нибудь слышал про такого мужика, как он?» Первый больной пожимает плечами, кивает. «Интересный довод». Сейчас он раздет, на нем только длинная нижняя рубашка с диковинными красными монограммами на груди и спине. И, наконец-то, я вижу, рубашка чуть задралась сзади, когда он проходит мимо, глянув на меня, что он в самом деле носит, зашнурован так туго, что вот-вот, кажется, лопнет. А к корсету подвешено спиток вяленых штучек, подвешены за волосы, как скальпы. У него фляжка с чем-то, отпивает из нее смазать горло для разговора, и сморкалка камфорная, это он подносит к носу, чтобы перебить вонь. За ним трусит стайка учительниц, студенток и так далее. Они в синих фартуках, головы с кудрями и заколками. Он ведет их и дает пояснение. Вспомнил что-то смешное и прервал пояснение, глотает из фляжки, чтобы не хихикать. В это время одна его студентка рассеянно оборачивается и видит потрошенного хроника, который подвешен за пятку. Она ахает и отскакивает. По связям с общественностью поворачивается, видит труп и бросается вперед, чтобы крутануть его за бескостную руку. Студентка подалась за ним, опасливо смотрит, но на лице восторг. «Видите, видите!» — верещит, вращает глазами, перхает жидкостью из фляжки, такой его разбирает смех, кажется, лопнет от смеха. Наконец задавил смех, идет дальше вдоль ряда машин, продолжает пояснение. Вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. «Ах, вылетело из головы!» Бегом возвращается к подвешенному хронику, чтобы отхватить еще один трофей и прицепить к корсету. Направо и налево творятся такие же непотребные дела. Сумасшедшие, жуткие дела. Такие глупые и дикие, что не заплачешь, и так похоже на правду, что не засмеешься. Но туман уже густеет, можно больше не смотреть. И кто-то дергает меня за руку. Я уже знаю, что произойдет. Кто-то вытащит меня из тумана, и мы снова очутимся в палате, и ни следа того, что творилось ночью. А если буду таким дураком, что попытаюсь рассказать им об этом, они скажут: «Идиот, у тебя просто был кошмар. Не бывает таких диких вещей, как большой машинный зал в недрах плотины, где людей кромсают рабочие роботы». Но если не бывает, как же их видишь? Это мистер Теркл тащит меня за руку из тумана, трясет меня и улыбается. Он говорит: «Вам приснился плохой сон, мистер Бромден». Он санитар. Один дежурит долгую ночную смену с 11 до 7. Старый негр с широкой сонной улыбкой и длинной шаткой шеей. Запах от него такой, как будто он немного выпил. «Ну-ка, усните, мистер Бромден». Иной раз он отвязывает на мне простыню, если затянули так туго, что я ворочаюсь. Он не отвязал бы, если бы боялся, что дневная смена подумает на него. За это могут уволить. Но они наверняка подумают, что я сам отвязался. Мне кажется, он делает это по доброте, хочет помочь, если только ему самому ничего не грозит. На этот раз он не отвязывает меня, а уходит, чтобы помочь двум санитарам, которых я раньше не видел, и молодому врачу. Они перекладывают бластика на носилки и уносят под простыней. Обращаются со стариком так бережно, как при жизни с ним не обращались.